У Татьяны запылали щеки, но она тут же одернула себя. Нет, им со Стасовым не в чем себя упрекнуть. За год, что они женаты, им неоднократно приходилось спать в одной комнате с Лилей, но они никогда ничего себе в этой ситуации не позволяли, находили другие возможности. Да и потом, им ведь не по 20 лет, ей самой 35, Владиславу 39. Так что шило в одном месте не свербит, и вынужденное воздержание дается без труда. Откуда же такие мысли в голове у ребенка? — Так, Лиля, — строго сказала она, — признавайся, что ты сейчас читаешь? — Замок Броуди Кронина. — Вы не думайте, тетя Таня, я там все понимаю. Папа сказал, что мне можно... Ну, раз папа сказал, тогда, конечно. Только имей в виду, что нельзя равнять книжки и настоящую жизнь, понимаешь? Мы с папой тебя очень любим и всегда радуемся, когда нам удается побыть всем вместе. А все остальное просто выкинь из головы. И не смей никогда думать, что ты можешь нам помешать. Когда люди любят друг друга, они не могут мешать. Усвоила? А если ты скучаешь по Ирочке и хочешь побывать в Питере, то мы это и так устроим. Ты можешь приехать к нам во время каникул, например, в ноябре. Кстати, как тебе нравится Кронин? — Нравится, — уклончиво ответила Лиля. — Но вы пишете лучше. Я вас больше всех писателей люблю. Татьяна не выдержала и расхохоталась. — Лильк, ты меня уморишь когда-нибудь своими оценками? Где Кронин и где я? Разные эпохи, разные страны, разная тематика. Да разные жанры, наконец. Разве можно нас сравнивать? Уверяю тебя, если бы я взялась написать роман о семье, где деспотичный отец калечит жизни своим дочерям в угоду собственному честолюбию, у меня получилось бы намного хуже, чем у Кронина. Можешь мне поверить. Разговаривая, Татьяна продолжала прокручивать сырой картофель, попутно помешивая фарш на сковородке. Почти все сделано, осталось совсем немного. Когда придет Стасов, нужно будет только быстренько слепить пирожки и бросить их в кипящую воду. Пока он будет мыть руки и есть грибной суп, как раз все и поспеет. Стасов явился почти в 9. Огромный, зеленоглазый и веселый. Он уже знал, что дома его ждет дочь, поэтому по дороге с работы купил специально для нее сырокопченую колбасу, которую Лиля обожала больше всех лакомств на свете. Он горячо нахваливал грибной суп, шумно радовался картофельным пирожкам и со смехом рассказывал о том, как... разговорился с продавщицей книжного лотка, расположенного в том магазине, куда он заскочил за колбасой для дочери. «У нее на прилавке 4 твоих книжки лежат. Я делаю умное лицо и спрашиваю, дескать, как Томилина расходится?» Она мне отвечает, что раскупается очень хорошо, и она сама твоя поклонница, и все ее знакомые, но у них есть к тебе претензии. Я, конечно, поинтересовался, какие именно. Продавщица в ответ спрашивает, а с чего это я так интересуюсь? Пришлось сказать, что я твой литературный агент. — А почему не муж? — удивилась Татьяна. Продавщица была молодая и красивая, и ты решил построить ей глазки и скрыть свое женатое положение. Глупая ты. Мужу про жену. Воспитанные люди никогда ничего плохого не скажут. А литературный агент — это как раз та фигура, которой можно высказать критические замечания, если таковые имеются. Между прочим, продавщица была средних лет. Хорошо за полтинник, очень образованная тетка, кандидат филологических наук. И вместо того, чтобы преподавать русский язык и литературу в каком-нибудь институте, стоит целый день за прилавком, книгами торгует. Не отвлекайся, Стасов. Так какие ко мне претензии у читателей? Мало секса и насилия. Никогда не догадаешься. Даю тебе 3 попытки. За каждую неудачную попытку будешь класть на мою тарелку новый пирожок. Идет? Начали, — кивнула Татьяна. Мало динамизма и много логических рассуждений. Давай одну штуку. Пока ты будешь думать над второй попыткой, я как раз его съем.